«Во днех шести, поят Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата Его, и возведе их на гору высоку едины, и преобразися пред ними, и просветися лице Его, яко солнце, ризы же Его быше белы, яко свет, и се остависты им Моисей Илия, с ним глаголюща, отвечав же Петр рече ко Иисусови, Господи, добро есть нам сде быти, аще хощеши сотворим сде трясени, тебе едину, и Моисею едину, едину Илии. Еще же ему глаголющу, се облак светило синих, и се глас из облака глаголя, сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих, того послушайте. И слышавши ученицы подошеницы, и убоявшися зело, и приступли Иисус прикоснусь их и рече, восстанете и не бойтеся. Возведши же очи свои, никого же видишь, а токмо Иисуса Единого, исходящим им с горы, заповедаем Иисус глаголя, никому же поведите видение, донде же Сын Человеческий из мертвых воскресне. И вопросиши Его ученицы Его глаголюще, что оба книжницы глаголю, яко Илии подобает прийти прежде. Иисус же отвечав рече им, Илия оба придет прежде и устроит вся. Глаголю же вам, яко Илия уже приде, и не познаши Его, но сотвориша о нем великого схотеша, так и Сын Человеческий имать пострадать от них. Тогда разумеши ученицы, яко о Иоанне крестители рече им, и пришедшим им к народу, приступи к нему человек, кланяйся ему и глаголя, Господи, помилуй сына моего, яко на новый месяц и беснуется, и зле страждет, множицу его падает в огонь, и множицу в воду, и приведох его ко учеником твоим, и невозмогоши его исцелити. Отвечав же Иисус рече, о роде неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе терплю вас, приведите ми его сему, и запрети ему Иисус, изыди из него бес, исцели отрок от часа того. Тогда приступальши ученицы Иисусови единому, реша, почтом и невозмогохом изгнать его, Иисус же рече им, за неверствие ваше, аминь Бог глаголю вам, аще имате веру, яко зерно горушно, речете горе сей, прийди отсюду таму и прейдет, и ничто же невозможно будет вам. Сей же род не исходит токмо молитвою и постом. Живущим же им в Галилее рече им Иисус, предан имать быть и Сын Человеческий в руце человеком, и убьют Его, и в третий день восстанет, и скорбь не быше зело. Пришедшим же им в Капернаум приступиша, приемлющий дидрахма к Петрове и реша, учитель ваш не даст ли дидрахма, глагола ей, и когда вниде в дом придвори Его Иисус глаголя, что темница Симоне, цари земсти от Киих приемлют дани или кинсон, от своих ли сынов или от чужих, глагола ему Петр от чужих, рече ему Иисус, убо свободней суть сынове, но да не соблазнимых, шед в море верзи удицу, и уже прежде имеши рыбу возьми, и отверз уста и обрящиши статир, то и взем дашь им замя и засяг.